Авторитет Чарли держался не только на завтраках, обедах, ужинах. Вечерами по пятницам все сотрудники собирались на вечеринку «Слава Богу, пятница», где угощались пивом, газировкой и закусками. Раз в месяц «Слава Богу, пятница» была выездной, на нее Чарли приглашал различные группы и творческие коллективы. В другие пятницы Ларри, Сергей или Эрик рассказывали о том, как идут дела в Google, отвечали на вопросы, а также представляли коллективу новых сотрудников. Дабы поднять боевой дух новичков и остальных тоже, Чарли взял несколько досок для серфинга, поручил резчикам выбить на них логотип Google и перед вечеринками загружал их суши, шоколадным фондю и прочими вкусностями. Каждый день я должен был создавать иллюзию того, что они находятся не на работе, а где-нибудь на борту круизного лайнера или на курорте. Мне это удавалось с помощью разнообразных блюд, оформления интерьера, развлекательных мероприятий и прочего, — говорит Чарли. Воздух был буквально наэлектризован, все горели энтузиазмом. Как только человек переступал порог нашего офиса, на него обрушивался девятый вал всех цветов радуги, яркий холл, разноцветные стены, взрослые люди, катающиеся по коридорам на самокатах. Он глядел по сторонам и беззвучно вопрошал: «Куда я попал?» Атмосфера во многом стэнфордская, креативность всегда поощрялась, мы придумали много нового в сфере обслуживания. Через 2,5 года мы даже разжились тентом и поставили рядом мобильную кухню, чтобы люди при желании могли пообедать на улице. По сути, мы расширили нашу столовую. Никто из молодых сотрудников Google раньше не сталкивался на работе с таким уровнем обслуживания и поварского искусства. Я говорил им: «Вам еще и платят за то, что вы приобщаетесь к новой кухне». Вскоре Google стала размещать на своем веб-сайте забавные факты о блюдах, подаваемых в Googleplex. Так как сотрудники компании были выходцами из разных стран мира, Эйерс постоянно вносил в меню изменения. При этом в нем обязательно присутствовали высококалорийные, хорошо усваиваемые блюда. Мы готовили блюда калифорнийской, классической итальянской, французской, африканской, моей версии азиатской и индийской кухни, вспоминает он. Чтобы разыскать нужные рецепты, он частенько прибегал к помощи поисковой системы Google. Я помог им создать соответствующую культуру с помощью угощений, барбекю и живой музыки и организовывал все развлекательные мероприятия. На 4-ю годовщину работы они подарили Чарли, к тому времени ставшему генеральным шеф-поваром компании, футболку с надписью «Обслуживает благодарных сотрудников Google с 1999 года». Жареная курица в исполнении Чарли была лучшим блюдом, которое сотрудники Google когда-либо пробовали. Влияние шеф-повара на культуру и имидж компании было очень велико. Вот что он однажды написал в дневнике Google. «Давным-давно, задолго до прихода в Google, я работал на кухне отеля «Вальдорф Астория» вместе с одним достойным южанином по имени Роберт Браун. Поговаривали, что мистер Браун служил поваром у самого Элвиса Пресли. Мистер Браун предпочитал не распространяться об этом, но дал нам понять, что король рок-н-ролла обожал его жареную курицу и печенье. У мистера Брауна была роскошная шевелюра, белым облаком обрамлявшее смуглое лицо, которое украшали большой выпирающий золотой зуб и темные очки с толстыми стеклами. Их он никогда не снимал, даже на кухне. Он был прирожденным поваром. Он не мог объяснить своих действий, но он точно знал, когда его блюдо становится не просто гуд, а гуд. Он готовил самую вкусную жареную курицу из всех, что я когда-либо пробовал. Однажды я набрался храбрости и попросил у него рецепт, на что он мне ответил: «Чарли, обычно я никому не даю рецепты своих фирменных блюд, но ты, я вижу, способный мальчик, и поскольку ни один из моих сыновей не пошел по моим стопам, я так и быть дам его тебе». Секрет его рецепта заключался в долгом предварительном мариновании курицы в пахте и добавлении чуть ли не всех специй, которые были у него под рукой. Всякий раз, когда я готовлю жареную курицу, в памяти у меня всплывают слова Роберта Брауна: «Чарли, ты готовишь эту курицу для людей. Ты обретешь друзей на всю оставшуюся жизнь». Надеюсь, я уже обрел. Незадолго до своего 30-летия и Ларри, и Сергей просили Чарли составить меню и приготовить блюда для празднования их дней рождения. Для него это была большая честь. К тому же он уже знал их кулинарные пристрастия. Для вечеринки по случаю дня рождения Ларри, мероприятие, на которое были приглашены все сотрудники Google, он приготовил несложные блюда – большие сэндвичи и пиццу, а на десерт – большой квадратный торт со сливочным кремом, украшенный палитрой цветов с логотипа Google. «После говорили, что еда была так себе, ничего особенного», — вспоминает Чарли. «Я же просто приготовил то, что ему нравится, а потому особенное».